Сторителлинг и искусственный интеллект. Сторителлинг популярен, его много, он везде. От постов с экспертностью и вовлекающих роликов до прямых продаж. В формате истории можно дать что угодно. Контент о наболевшем, опровержение, инсайдерскую информацию от компании, кейсы и даже нестандартные пресс-релизы или текст бизнес-презентации. Словом, сторителлинг нам нужен. И главное, GPT неплохо умеет в истории. Схема истории. Обычно в сторителлинге используют достаточно статичный набор каноничных вводных. Герой. Тот, с кем происходят события истории. Человек, бренд, продукт, что и кто угодно. Завязка. Начало сюжета. Может быть, например, предысторией или серией мелких проблем героя, которые росли как снежный ком и привели к главной проблеме. Описание проблемы, ситуаций. Этап, развивающий историю. Решение проблемы, завершение конфликта или ситуации. Процесс победы, завершение, преодоление и тому подобное. Финальная часть. Призыв, выводы героя, описание результата, небольшая мораль или что-то еще, подводящее последнюю черту. В общем, закономерное разрешение ситуации. Такая схема сторителлинга есть в нескольких сюжетах, которые варьируются в зависимости от цели и задач. Буквальная борьба с проблемой. Что-то случилось, мы все разрешили, хэппи-энд. Это базовый сюжет. Через тернии к победе. Было очень сложно, мы так старались, ничего не получалось, но теперь мы на Олимпе. Это частый сюжет для сторителлинга в продающих постах. Было много плохого, но сейчас мы здесь. Максимальный накал страстей. Когда все плохо и, казалось бы, нет света в конце тоннеля, затем чудесное спасение и взлет. Популярный сюжет у личных брендов. Вообще схем сторителлинга куда больше, но все же наша цель в другом. Научить вас создавать с помощью GPT истории хотя бы на базовом уровне. А если уж вы войдете во вкус, то можете, конечно, пробовать и более сложные сюжеты. Схемы, форматы. Как создать историю в чат GPT? Для начала вспоминаем о важности контекста и портрете целевой аудитории. Это поможет персонифицировать сюжет. Начинаем по традиции с предподготовки, а именно с генерации идей и портрета героя. Какие сюжеты для историй можно придумать для того, чтобы ввести сторителлинг в посте N? На основе болей моей ЦА разработай портрет героя моей истории, которую я размещу в начале статьи. Моя аудитория должна себя ассоциировать с этим героем. Далее я дам тебе портрет своего клиента и идею статьи. Я хочу сделать введение с элементами сторителлинга в продающем посте. От тебя мне нужны идеи. История должна быть знакома читателю, чтобы он понимал, что я хочу донести. Целевая аудитория среднего читателя 35-45 лет, преимущественно женщины. Семейное положение – в браке. Ниже я дам тебе текст, в котором тебе нужно сделать введение. Как можно эффективно интегрировать сторителлинг в маркетинговую стратегию для социальных сетей под мой бизнес, чтобы создать убедительные истории, которые найдут отклик у моей ЦА? Моя ЦА. Описание. И вот теперь, когда уже есть какая-то конкретика, можно писать историю. Мне нужно, чтобы ты создал историю для начала поста АН. Герой истории. Описание. Что с ним случилось? Описание проблемы или конфликта. Как решилась проблема? Описание. Придерживайся следующей схемы. Завязка, кульминация, развязка. В конце сделай плавную подводку к теме статьи. Стиль текста позитивный, с юмором, но без фамильярности. Пиши от первого лица. Пиши так, будто ты действительно рассказываешь случай из жизни. Приводи конкретные факты, имена, места для большей персонификации. Дополнительные подсказки для улучшения историй могут выглядеть так. Сделай упор на боль потенциального читателя и обыграй это в кульминации истории. Добавь больше описаний, чтобы создать нагнетающую атмосферу. Подумай, как можно изменить концовку, чтобы читатель плавно пришел к теме статьи. Пересмотри текст и удали все слова, фразы и междометия, которые наносят вред лаконичности текста. Измени концовку и сделай ее более лаконичной и нейтральной. Слишком много эмоций не вписываются в концепцию моего блога. Подумай, как еще можно приблизить героя истории к читателю. Подумай, действительно ли конфликт в истории достоин внимания. Пиши правду. Если нет, то предложи, как изменить историю, чтобы она была более жизненной для ЦА. Переделай историю под формат хроник по часам, чтобы вовлечь читателя в текст. Уместна ли эта история в тексте статьи? Какие улучшения ты порекомендуешь сделать, чтобы история стала еще более убедительной? Немаловажный факт. Ручная доработка почти всегда улучшает сторителлинг. Добавьте что-то свое. Меняйте формулировки, упрощайте стилистику, делайте текст более гладким. Да, ИИ может дать прочный скелет и нужные нити. Но если в деле участвует еще и человек, это только на пользу. Обратите также внимание, что с помощью GPT сегодня пишут даже целые книги с диалогами, описаниями и всем прочим, от женских романов до боевой фантастики. Простейший способ – просить писать в стиле какого-то западного автора, известного нейросети. Вот, например, какой диалог ИИ создал на основе простейшего промпта. Напиши смешной диалог о роботе и человеке, который считает робота бесполезными железками, в стиле писателя-фантаста Айзека Азимова. Сцена. Комната в доме будущего. На стуле сидит робот, а человек по имени Том сидит напротив него. Робот. Добрый день, Том. Как могу вам помочь сегодня? Том. Помощь? Ну, во-первых, ты можешь сам разбираться и отправляться на свалку, там, где тебе место, бесполезная железка. Робот. Я изучил несколько принципов логики и этики, и мне кажется, ваше высказывание не совсем логично. Пожалуйста, объясните мне, в чем я бесполезен. Том. Ха! У тебя что, мозги по кусочкам? Ты не можешь испытывать эмоции, не можешь мечтать, создавать искусство, ты всего лишь набор проводов и металла. Робот. Я понимаю, что мое существование основано на более сложной архитектуре, чем просто провода и металл. Однако мое отсутствие эмоций и способности к творчеству не делает меня менее полезным. Я предназначен для помощи в бытовых задачах и улучшения жизни людей. Том. Бытовые задачи? Такие, как, например, подавать кофе, как коми-вояжер по дому. Какого черта мне нужен робот, который делает то, что я сам могу сделать в два раза быстрее? Да, не эталон, но как основа одного из сотен диалогов и генератор идей, почему нет? Таким же образом можно создавать и проблемы, и сюжеты, и вообще что угодно. Создай три структуры внутреннего конфликта главной героини для книги о любви, похожие на внутренний конфликт Анны Карениной в книге Льва Толстого. В конфликтах должны присутствовать современные реалии. Я пишу книгу об отшельнике. Создай 5 неординарных причин личного характера, а также небольшое описание деталей сюжета, по которым успешный бизнесмен решает бросить бизнес и поселиться в заброшенной деревне. Это не должны быть банальные причины вроде поиска себя или усталости от бизнеса. Причины должны быть интересными. Придумай 10 вариантов фразы, которую главный герой регулярно употребляет в книге по делу и не по делу. Это его коронная фраза, по которой его все узнают. Фраза должна подходить к самым разным ситуациям, может быть нелогичной и забавной, и должна содержать не более 4 слов. Примеры хороших вариантов. «Сожри меня, куры» или «Так-так, ребятки». Я пишу фантастическую книгу о борьбе механических панд с инопланетными высасывателями мозга. Напиши завязку для главы о том, как начальник отряда боевых механических панд возвращается с опасного задания на базу, где его ожидает неожиданный и опасный сюрприз. Завязка должна быть интригующей, захватывающей, содержать детали и минимум один диалог. Можешь выбирать любых героев и давать любые имена. В сюжете завязки должны быть использованы коты и еноты-полоскуны. Как видите, простор огромный. Скорее всего, в будущем мы сделаем в ПК цикл статей о написании ИИ книг, плюс создадим большой практический курс, где каждый сможет сам написать свою первую книгу с помощью GPT. Бонусный сторителлинг. Истории для детей. Маркетинг, подписчики и конверсия – это, конечно, прекрасно. Но сторителлинг можно использовать и для более серьезных задач. Например, можно стать для своего ребенка самым невероятным и креативным рассказчиком сказок на свете. А потребуется для этого лишь ваше желание и немного времени. Опишем несколько идей, которые можно воплотить с помощью ИИ. Идея 1. Сказки на темы, которые вы хотите донести своим детям. Ты сказочник, и твоя работа – создавать простые поучительные сказки для детей. Напиши короткую детскую сказку на ночь, состоящую примерно из 1500 слов и имеющую мораль в конце. Возраст детей – 4 года. Обязательно упомяни опасность спичек для детей, но по возможности не делай это основной темой сказки. Мой ребенок спросил меня, почему солнце заходит за горизонт. Создай небольшую сказку, которая в игровой форме будет объяснять это явление с правильной научной точки зрения. Идея 2. Сказки и истории на основе реальных ситуаций. Придумай сказку про девочку 5 лет, которая очень просила котенка, а потом начала забывать его кормить и даже ругалась на него. Котенок очень любил девочку и обиделся, что она к нему так несправедлива. Сказка должна быть доброй и поучительной. В ней должно присутствовать совсем немного волшебства. Придумай историю о мальчике Ване, который ездил к бабушке в деревню. В истории должны быть упомянуты следующие моменты. Он ходил с дедушкой на рыбалку, нашел огромный гриб, научился кататься на велосипеде, видел ежа и огромного быка. История должна быть интересна ребенку 3-4 лет. Можно внести в нее элементы сказки. Идея 3. Новые сказки на основе уже существующих сюжетов. Первая часть. Предложи мне 5 сюжетов сказок, которые ты можешь переработать так, чтобы главным героем была маленькая девочка, но сам сюжет сохранился. ИИ дает сюжеты, обычно нумерует. Вторая часть. Переработай сюжет 3 так, чтобы создать сказку о девочке Ане на основе этого сюжета. Идея 4. А можно и вовсе стать столом заказов. Собирайте пожелания на вечер заранее, и, скажем, при условии отличного поведения, вечером свеженькая сказка и радостные детские глаза. Если пожеланий нет и с идеями сегодня что-то слабовато, всегда можно спросить. У меня сегодня очень плохо с идеями. Помогай, железяка. Мне нужно, чтобы ты предложил 3 сюжета для сказки, которые будет интересно мальчику Игнату 3 лет. Опишу его. Он любит истории про динозавров, интересуется машинками и любит собирать кубики. Он добрый, порой непоседливый. У него обостренные чувства справедливости. Какие сюжеты ты можешь предложить конкретно для него? На следующем этапе, если подходит идея, с помощью промпта просим создать сказку на основе нужного сюжета. Вуаля!